Глава 17. Все, уродцы, доигрались. Сейчас буду рвать и метать. Настала пора призвать страшную силу и сдать дуэт садистов на опыты. Даже если для этого придется продать душу Баалу, я не отступлю. Так просто варталинские своего не получат. Абиссал, я призываю тебя для новой сделки. Вы не можете призвать высшего демона Абиссала. Стоимость призыва 5 альмарилов. В наличии 3 из 5. «Это что сейчас было?» — прорычал Куртюн. От варталинских не укрылся ни призыв, ни моя кислая физиономия с расфокусированным взглядом. Я не посчитал нужным скрыть разочарование, что убер-пушка дала осечку. Но привычка реагирования на обстоятельства не позволила опустить руки. «Ладно, раз не получилось устроить хорошую порку, устрою переговоры». «Хорошо, Браксет, если тебе нужно кольцо, давай обсудим условия его получения». «Условия?» — переспросил Варталинский, придерживая за руку ринувшегося ко мне Куртюна. «Я тебе еще и что-то должен?» «Как минимум гарантии». «А как максимум?» «Выкуп?» — вопросительно ответил я, передавая мяч на его сторону. «Ты чё его слушаешь? Он тебя разводит, как лоха!» — встрял в нашу взрослую беседу Куртюн. Я демонстративно игнорировал его, давая понять, что мне интересен только Браксет. Однако пришлось пояснить для непонятливых. «Смотри, ты привел полсотни игроков. Что остановит их, как только я отдам тебе кольцо? Твое честное слово? Уже проходили, верить ему нельзя. Ты уже 2 месяца за мной таскаешься, как малолетка в пубертате. Без обид, но детский сад какой-то устроили. Нужно кольцо, подойди и договорись, как мужчина. Но нет, ты приперся сюда с армией и ставишь условия. Запугать решил? Так не страшно. Тронь мою собственность, и кольцо улетит к Махану. Разбирайся потом с братом, отцом, да хоть с демонами. Поэтому давай еще раз. Я тебе кольцо, а ты клятву, что я и мое имущество останется целыми и невредимыми. И компенсацию за уничтоженный караван». «Сука однорогая, ты ничего не попутал? Думаешь, нашел терпилу?» В руках Куртюна появился свиток. «Я тебе сейчас популяр...» «Курт, назад!» — осадил его Браксет. Я почувствовал твердую почву под ногами. «Все верно. Мальчишка желает решать проблемы по-взрослому и очень не хочет, чтобы кольцо попало к создателю. За такие дела папочка по голове не погладит». «Хорошо, Квален, давай обсудим». На удивление спокойно согласился Варталинский и тут же все испортил. «Только попробуй кинуть, это зашквар!» Браксаду совсем чуть-чуть не хватило, чтобы одолеть одну ступень эволюции. Но я увидел, что он не безнадежен для светлого будущего. А пока оставалось только подыграть. «Обижаешь? Я тебе не залетный пацанчик. Начинай с клятвы». Память выдала единственное, что помнила из области, близкой к блатному жаргону. Мысленно сам себе удивился. И откуда я это знаю? Хорошо, хоть свидетеля нет. Не успел Варталинский открыть рот, как правый фланг его отряда осветился синим порталом. Из него посыпались игроки. По мере прибытия они все больше теснили первую группу, смещая ее обратно к лесу. А сами выстраивались в четкий боевой порядок. Танки спереди, бойцы и лекари сзади. Уровень у всех от 150+, но не выше 220-го. «Браксет, скажи, что это твои», — попросил я, хотя ответ был очевиден. «Нет, Курт, тебе брат не звонил? Сам знаешь, мы не в ладах». Когда из варталинского отряда единичные бойцы Руарда стали переходить к прибывшим, я понял. Вардунос предпочел не откладывать месть за Ридерспиль в долгий ящик. По нашей душе явилась рейдовая группа клана Руард. Клановый чат, Квален. «Шепчущий, ты мне нужен как воздух». Клановый чат, шепчущий ветер. «Не сейчас, лезу в хранилище, второго шанса не будет. Так что задержи дыхание и обходись без воздуха». Клановый чат, Эридани. «Руард уже в замке?» Клановый чат, Квален. «Так ты поэтому свалил?» Клановый чат, Эридани. «Защитник из меня так себе, а здесь я зарабатываю деньги для клана». Клановый чат, шепчущий ветер. «Много?» Клановый чат, Квален. 30 от Руарда и 40 от Варталинских. Клановый чат, шепчущий ветер. Я про деньги. Клановый чат, Эридани. Мне на старость хватит. Клановый чат, Квален. Хватит флут разводить. У меня сейчас Вардунас замок с землей сравняет. Клановый чат, Эридани. Слишком мелко для Вардунаса. Кто-то прыгнул через его голову. Держи нас в курсе. «Все, кто не в клане Парето, свободны!» — послышалось от готового к атаке отряда. Я перевел взгляд на растерявшихся варталинских. «Слышали? Руард проявляет благородство. Я бы на вашем месте свалил, иначе попадете под раздачу», — посоветовал я, рассчитывая как раз на обратную реакцию. «Приятно было пообщаться. Приходите, когда замок отстрою. Кольцо я придержу». Руард не спеша двинулись в сторону стройки, пугая неотвратимостью не хуже пенсии. Спокойствие варталинских испарилось, обнажив инфантильную горячность. «Хер им на воротник! Мы первые пришли!» — сплюнул Куртюн. Не успел я подсчитать возможные убытки, как остатки, явившиеся с братьями в атаге, рысью понеслись к Браксиду и собрались в рейдовое построение. Не такое, к сожалению, слаженное, как у Руарда. Но я надеялся, что наемники-одиночки сработаются в процессе. «Это наша добыча!» — крикнул Браксет и дал команду двигаться наперерез Руарду. Мысленно я похвалил себя и, подхватив спящего Бартулуна, стал медленно отходить к тропинке на пляж. Главное — не привлекать внимания ни первой, ни второй стороны. На плече беспокойно заворочился Лысый. Прикрыв ему ладонью рот, я больно ущипнул его за живот, потом еще раз. Он возмущенно замычал и, наконец, открыл глаза. «Не ори. Дуй бегом к Дартуну, но так, чтобы никто не видел. Пусть кобальды уберутся и спрячутся подальше отсюда. Семью Роспера тоже спрячьте. Понял?» В ответ невразумительно промычали. «Не справишься, демонам верну. Нахрен ты мне такой красивый нужен?» Возмущенно зашептал я на бездельника, обрызгивая его слюной. «Не боись, сделаю как надо». Несмотря на перегар, речь дворфа звучала связно. А взгляд был ясным. Вот умеет же, когда хочет. Соскочив с моих рук, он в одно мгновение исчез. Между тем конфликт Руарда с варталинскими набирал обороты. Оба отряда остановились в паре десятков метров от стройки, не давая оппоненту приблизиться к цели. «Объясняю один раз. Либо вы валите отсюда всей толпой, либо летите в кослист клана и прощаетесь с мечтами попасть к нам», пообещал гордый руардец разношерстному отряду варталинских, но в ответ услышал лишь взрыв смеха. «Ты спутал свои влажные мечты с нашими!» — крикнул ржущий громоподобным смехом 232-уровневый маг из отряда Браксида, без клановой принадлежности и с красным ником. Он не скрывал радости от того, что рядовая скучная вылазка против НПС грозилась обернуться хорошей потасовкой. «Сами напросились!» Слова руардовца прозвучали несколько самонадеянно, но когда на бойцов варталинских рухнула раскаленная каменная глыба, я признал, что он имел на это право. Бой за право разграбить Майндфелл был начат. Больше высматривать было нечего. Кто бы из них не выиграл, я буду в минусе. Осталось надеяться, что дворфов не тронут. «Квален!» Прямо на тропинке передо мной материализовались Дартун с Бартулуном. «Что у вас?» «Кобальды ушли, человеков спрятали в яме, сверху прикрыли камнями». «Нам что делать?» — озабоченно спросил мастер. «Молодцы!» — похвалил я и выдохнул. «Ничего, копайте дальше, вас не тронут. Хотя инструменты спрячьте, чтобы не утащили. Когда они поймут, что поживиться особо нечем...» «Ай!» Получен урон. Уровень жизни снизился на 10971. Остаток жизни 3929 из 14900. Получен дебаф «Заморозка». Время действия 64 секунды. Кричал я уже в воздухе. Огромная сосулька вошла в грудь, сковывая холодом не только тело, но и сознание, и отправила в короткий полет. Приземлился я в аккурат на дворфов. Перед глазами появилась мутная пелена, но она не скрыла нового участника событий. Вот теперь фулл хаус. Сука, все же хорошо все складывалось. Логи показали, что стрела прилетела от бойца Руарда. Но попав в меня, мелкие осколки окатили всех стоящих рядом существ. Даже тех, кто был в невидимости. Вот так нелепо, чертыхаясь на непонятном диалекте, проявилась Вармильда. «Чёрт, мне здесь только журавлей не хватало!» «Зачистить местность, Ковалин, на 2 минуты в отключке!» Усиленный женский голос перекрыл гвалт сражения. Ее партнеры, словно призраки, начали воплощаться в армии варталинских, вырезая тех быстро и точно. Не ушли от раздачи и бойцы Руарда. Вармильда достала устрашающего размера лук и пустила беспрерывный поток горящих стрел в толпу. Сражение почти добралось до стройки. Я продолжал лежать на тропинке, наблюдая за событиями, считая, что из партера. Тихо шебурша и покряхтывая, из-под меня вылезли дворфы и исчезли среди камней. Несмотря на численное превосходство, варталинские терпели сокрушительное поражение. Сопротивлялся лишь маг. Это доказывало, что слаженность и четкость действий рейдовой группы куда эффективнее тупой силы, если эта сила не плинто или шепчущий. Думаю, мой разбойник справился бы со всеми гостями. Самих Браксада и Куртюна в толпе я не заметил. Либо сбежали, либо уже на перерождении. В какой-то степени я им завидовал. В будущем у них полная определенность, в отличие от меня. Игроки исчезали от рук журавлей, как деньги в руках моей бывшей, быстро и бесследно. Я прекрасно понимал, что как только Вармильда покончит со всеми, ничто не помешает ей уделить мне и замку должное внимание. И тогда будет тяжело объяснить планировку Альтамеды. Что же делать? Выйти в Реал? Нет, персонажа скрутят и пленят. Пока Вестник вмешается, пока по рукам журавлю настучит, пройдет много времени. Остается одно — прыгнуть с обрыва и постараться выжить, чтобы отплыть куда подальше. Приняв решение, я успокоился и стал ждать окончания дебафа. Вармильда ошиблась, и я собираюсь этим воспользоваться. Последние секунды заморозки истекли, но я лежал, выжидая лучшего момента. Если охотница заметит, как я поднимаюсь, то ничего не получится. Ждать пришлось недолго. Приподнявшись, я активировал отступление так, чтобы попасть копытами в спину Вармильды. Урон был не нужен, лишь точка опоры для прыжка в сторону обрыва и отбросить вредную бабенку в сторону. Расчет строился на неожиданности, помноженный на занятость охотницы и странный туман, устлавший поверхность моря. Прыжок выдался на загляденье. Вармильду отбросило в сторону, закружив вверх ногами. Физика не подкачала, и меня, словно резиновый мячик, откинуло к обрыву. Я перекатился и поправил уровень жизни 4 эликсирами. Еще 1 секунда для прыжка и... Главное, не струсить в последний момент. «Остановить его! Бить на поражение!» Приказ шустрой охотницы уничтожил последние зародыши страха. Вот как она так быстро соориентировалась. Этому что, учат где-то? Хвост словно огнем обожгло от предчувствия. Я отклонился вправо и пропустил несколько сверкающих выстрелов. А журавли-то, молодцы, соображают быстро. Куда проще меня поймать на точке возрождения, чем где-то в море. Перекат получился очень удачным. Я не только избежал выстрелов, но и попал в укрытие за камни. Расцелую кобальдов за то, что натаскали их так много. Шаг, 2, 5. Не думать, не сомневаться, зажмуриться и... прыжок. Дыхание сперло, ветер засвистел в ушах, а спину обожгло от очередного предчувствия. Хорошо, что в этот момент я бил руками и ногами воздух, не соображая ничего от страха. Было абсолютно все равно, что какая-то паскуда в меня все-таки попадет. -45% урона позволит выжить. Получен урон. Уровень жизни снизился на 14 644. Остаток жизни 256 из 14 900. Ага, спасибо. Я потом посмотрю, как только ноги коснутся чего-то твердого. На самом деле, попавшая стрела спасла мое парнокопытное тело. Придала дополнительное ускорение, а боль поспособствовала очистке мозгов. Извернувшись, я снова активировал отступление, еще дальше уносясь от острых камней, уславших берег. Мне даже удалось выпить бутылку эликсира, надеясь, что это поможет пережить удар о воду. Вот только удар был не о воду, а обо что-то твердое. Неожиданно спина вспыхнула огнем, воздух с шумом вышел из легких, и меня отбросило назад к берегу. Хорошо, что недалеко. Рог и руки запутались в чем-то длинном, и я завис, так и не долетев до воды. Вокруг стоял такой плотный туман, что я даже себя не видел, зато отчетливо услышал чей-то обеспокоенный голос. «Что там?» Я замер, прекратив попытки освободиться. «Не знаю, может, птица?» — ответил второй голос. «Может, но надо бы проверить». «Тебе надо, ты иди. В такой туман я на рею не полезу». «Если полезу я, то только чтобы веревку для тебя привязать. Пшел быстро!» Кряхтя и чертыхаясь на разных языках, ко мне полез матрос. Или пират. Угораздило же меня застрять в такелаже корабля. Уж лучше бы просто упал в море, чем попал на борт к пиратам. Почему я решил, что это пиратское судно? Потому что честные моряки под прикрытием тумана не плавают. Пора делать ноги. Высвободив одну руку, я снял веревку со своего единственного уцелевшего рога. Сразу полегчало. Трос, ничем теперь не удерживаемый, полетел вниз. Внизу что-то грохнулось о палубу. «Чтоб тебе с голоду подохнуть, срань пернатая!» Голос раздался так близко, что сам чуть не заорал от неожиданности. Удерживать себя одной рукой было очень тяжело, но я терпел до последнего, боясь пошевелиться и выдать себя. «Ты специально? Ты меня чуть не убил!» — возмутился тот, что остался внизу. «Это не я!» — попробовал оправдаться первый. «Брешешь! Брешет твоя девка береговая, когда к соседу бегает!» Зло огрызнулся висящий рядом пират. Ему уже было все равно, кто тут устроил переполох. «Я же сказал, чайки балуются! Не веришь? Лезь сюда и проверяй!» «Тьфу на тебя! Слазь, но капитану сам доложишь!» «Доложу!» — уже миролюбиво согласился оправданный пират. Заскрипело дерево, показывая, что НПС полез вниз. Когда шум прекратился, я осторожно поводил из стороны в сторону копытом, пытаясь найти лестницу или мачту, по которой взбирался пират. Толстый столб, видимо, все же мачта, нашелся в полуметре справа. Там же болталась и веревочная лестница. Став на нее копытами, я пару секунд размышлял, куда лучше лезть. Вниз точно нельзя, а наверху, если память мне не изменяет, находилась мачтовая площадка наблюдателя. Навряд ли там сейчас кто-то обитает. Дальше было дело техники и времени. Я старался мягко и неторопливо переносить вес с одной ступени на другую, подгадывая под естественный скрип плывущего корабля. Плотный туман вокруг теперь радовал. Чего бояться высоты, если ее не видно? Да и опора под руками и ногами какая-никакая, но присутствовала. Наконец рука нащупала долгожданную корзину. Я перекинул ногу и с огромным облегчением завалился внутрь. Не успел перевести дыхание, как пришли вести из замка. Уровень замка Майндфелл снижен до первого. Нападение на замок Майндфелл успешно отбито. Клановый чат Эридани. «Сначала генерал Сета, теперь Руард с Варталинскими. Квален, да ты страшен в гневе. Закрывай клан. Я тебе трансфер в лучшие лиги обеспечу». Клановый чат Квален. «Мимо, это не я. В аренду надо шепчущего сдавать. Шеп, твоих рук дело». Клановый чат Шепчущий ветер. «Нет, занят». Клановый чат Эридани. «То есть ты не знаешь, кто отбил наш замок?» Клановый чат Квален. «Нет, пришлось свалить, ибо прилетели журавли и начали наводить шороху». Клановый чат Эридани. «И как же ты свалил? Почему еще живой?» Клановый чат Квален. «На корабль пиратов залез, они тоже здесь тусили». Завибрировавший амулет отвлек от переписки. Я быстро нажал отбой, испугавшись, что пираты услышат вибрацию. Кто бы это ни был, сейчас не до него. Карта показывала, что корабль удаляется от берега на всех парусах. Еще немного, и я окажусь в неизведанной области. Но будь что будет, в худшем случае открою портал в Майндфелл или Локдар. Вскоре туман потерял плотность, и я выглянул из корзины, чтобы рассмотреть обстановку. Ух, как высоко! Перед глазами все поплыло, и не ко времени подкатила к горлу тошнота. Пришлось спешно стечь на дно корзины. Мерное покачивание чуть-чуть успокоило. Прошла не одна минута, прежде чем я пересилил себя и снова посмотрел вниз. Так и есть, пираты. Они шныряли по палубе взад-вперед, выполняя поручения. С моего насеста я не мог видеть отдающего команды, но бесконечный ор, ругань и щелчки кнута, заставляющие каждый раз подпрыгивать, убедили, что лучше к нему в руки не попадать. «Живее, трюмные крысы! Курс на Вальмурт! Майнфелл найден!» Услышав последнюю фразу, я сел, опершись спиной о мачту. «Так-так, интересные новости». Ветер наполнил паруса, и корабль устремился прочь от скрытого туманом берега. Я с печалью смотрел в ту сторону. Что же там произошло? Что заставило журавлей отступить? Может, просто игроки Руарда и Варталинские закончились, а мои камни не слишком привлекали Вармильду? Или им помешали демоны, явившиеся с предложением? Вот это больше похоже на правду. В любом случае, возвращаться и проверять еще рано. Это вполне может оказаться ловушкой журавлей. А еще меня очень заинтересовали слова капитана, или кто там у них отдавал приказы. Зачем пиратам Майндфелл? Это раз. Вальмурта на моей карте нет, это два. Значит, плывем с пиратами и надеемся, что наблюдателям здесь не понадобится. Эти воды они должны знать, как свои пять пальцев. Спустя 3 часа безделья я желал, чтобы пираты кого-нибудь прислали. Всяко разнообразие. Я без конца открывал и закрывал карту, наблюдая, как корабль отдаляется от знакомого мне берега. Стивала уменьшилась в масштабе, представ в виде темного материка с рваными краями и маленькой зеленой области на месте провинции Локдар. Мысли хаотично перескакивали с одной темы на другую. Абиссал уже должен доставить своих демонов. Интересно, как принял их Дартун? Странно. А ведь Керана и Ириски нет в сети. На них не похоже. Может, это Матвей звонил? Хотя почта пуста. Шепчущий тоже ушел в офлайн, так и не отчитавшись за вылазку. Засранец. Даже Эридани отмораживался, не желая болтать. Что-то похожее на землю показалось лишь через 4 часа, которые я с чистой совестью потратил на сон. Школа картографа поползла вверх, обновляя карту, и к тому моменту, когда мы добрались до острова, я получил свое. Картограф плюс один. В ночных сумерках корабль несколько раз останавливали для досмотра, но всякий раз одного имени капитана было достаточно, чтобы нас пропускали дальше. Когда на горизонте показалась пристань, этот таинственный, но пользующийся уважением или страхом пират вышел на палубу, и у меня получилось его рассмотреть, насколько это возможно ночью и с верхнего ракурса. Шел он неторопливо, исполненный важности, но сильно припадая на правую ногу. Его широкополая шляпа со свисающими перьями полностью скрывала лицо. Зато оголенные до локтя руки были сплошь покрыты яркими наколками. Красочный персонаж, если учесть, как звенели на нем амулеты, многочисленное оружие и отделанный металлом кнут. Капитан Хальдарон, корабль «Буйный рог». Существо вне уровней. Описание скрыто. Способности скрыто. Рядом покачивались еще 3 больших корабля из 10 поменьше. Закралась надежда, что здесь собрались все капитаны, которых мне нужно убить. Тем временем мы причалили. Пираты вывалили на пристань единой шумной толпой. Последним, как и положено, сошел хромающий капитан. Но на суше их пути разошлись. Если команда, желая отдохнуть и повеселиться, направилась в припортовые районы, где теснились дешевые таверны и постоялые дворы, то капитан, сев в ожидавшую его коляску, покатил вверх по извилистой дороге к богатым, утопающим в зелени и огнях улицам. Из своей корзины я смог проследить весь путь Хальдарона, который закончился у стоящего отдельно от других дома. Забор у этого особняка был сделан на совесть, высокий и глухой, и охрана была ему под стать. Пара НПС 400 уровня встретили Хальдарона на подъезде и проводили внутрь. Теперь можно и мне честь знать. Вопрос только, куда? Взвесив все за и против, я задавил в себе осторожного ссыкуна и, прислушиваясь к каждому шороху, спустился на палубу. Тихо, лишь близкий плеск воды, качающий на своих волнах корабли, да далекие взрывы хохота с суши разбавляли звенящую тишину. Я подошел к трапу, но спускаться не стал. Если я прав, то охрана на корабле минимальная. Кого бояться пиратам среди своих? Правильно, никого. поэтому нужно аккуратно осмотреть судно. Палуба пустовала, это я понял, еще сидя наверху. Каюта капитана оказалась запертой, а навыков взлома у меня не имелось. Остались трюм, кают-компания, столовая и каюты моряков. Рассудив, что надо в первую очередь проверить трюм, я пошел на запах и не ошибся. Чем здесь только не воняло. Протухшими продуктами, съеденными несколько раз, и несколько раз выблеванными. Мужским потом, таким крепким, что невольно наворачивались слезы. Селедкой, умершей месяц назад от отравления протухшими яйцами. Да я даже ощутил легкие нотки трупного запаха, что придавали особое очарование этому месту. Внеся свой вклад парой плевков пустой желчи, больше из меня ничего не смогло выйти, потому как я забыл, когда ел в игре, я принюхался и ощутил в себе силы двигаться глубже. Нос и рот я все же зажал рукой, просто чтобы ощутить физический барьер между этим адом и нутром. Только на нижнем уровне я нашел того, кого искал. Дистрофичный пират 40-го уровня с желанной для меня красной надписью над головой 50 из 1500. Доходяга усердно водил швабры по трюму, больше разводя грязь, чем убирая, но не забывал периодически макать свою палку в какую-то жижу в ведре. Меня он не замечал, так как в агрорадиус я не попадал. В руки скользнула подаренная Анастарией глифа. Пора проверить ее в деле, раз Анирам отдыхает. Младший пират, уровень 40, класс обычный, количество жизни 4000. Настраиваясь на предстоящие танцы, я закрыл глаза, открыл их и бросился вперед. Это комбо, отточенное еще с тренировочного полигона. Подлый удар, удар хвостом, автоматическая атака X5, удар хвостом. Можно было бы добавить еще и отступление, но сейчас нужно находиться рядом с противником. Первым ударом я его замедлил, вторым ослепил. Третьим блоком нашинковал на составляющие, нанося, благодаря 63% шансу крита, почти под 800 единиц урона за удар. К тому моменту, как пират оглянулся и выставил перед собой швабру в качестве защиты, мне осталось лишь один раз огреть его глифой. Получено улучшение. Получен опыт, плюс 186. До следующего уровня 716. Репутация с фракцией пираты Локдара уменьшена на 1. Прогресс выполнения «Изгнание пиратов Локдара» 50 из 1500 пиратов. Тощее немытое тело упало лицом в грязь, которое секунды ранее пыталось убрать. Я колебался, думая, стоит ли проверить добычу или черт с ней. Руки пачкать об это не хотелось. Брезгливость боролась с рачительностью недолго. Запуская пальцы в вонючее нечто, я ощущал себя бомжом, копающимся в мусорном контейнере. Ха-ха, заглушек не было. Система отозвалась сообщениями, показывая, что тоже может в сарказм. Дырявая куртка грязного пирата подходит под все классы и расы. Дырявые штаны грязного пирата подходят под все классы и расы. Самое противное, я мгновенно осознал практическое применение добычи. Оставалось пересилить себя и надеть. Если прикинусь пиратом, то смогу сойти на берег и прогуляться. Руки потянули одежду к себе, но чистоплюй во мне взбунтовался. А вдруг подхвачу дебафы в виде вшей, лишая или еще чего похуже? Это «Всего лишь игра», — произнес я вслух, закидывая свою одежду в инвентарь. «Вы облачились в одеяние грязного пирата. В такой одежде вас не пустят ни в одно заведение Вальмурта. Однако вы сможете сойти на берег и пройтись по окрестностям, не привлекая к себе внимания. Не попадайте на глаза зорким глазам. Они увидят вашу истинную сущность сквозь костюм». Раса изменилась вместе с одеждой, превратив меня в обычного человека. Растительности на лице и теле стало на порядок меньше, из-за чего сразу почувствовал себя обнаженным. Тело тут же откликнулось зудом. Зачесалось то там, то тут. Почудилась даже посторонняя живность в волосистой части головы. Не выдержав, я вместо берега залез в море, надеясь хоть как-то смыть себе грязь, вонь и воображаемых вшей. Рыбная ловля плюс 1. Да ладно, я же ничего не делал, какая рыбалка? Причем увеличилась не просто шкала, а именно базовая величина. Двух лун хватило на то, чтобы заметить, как грязь с одежды переходит на воду, И тут брюхом вверх всплывают одна за другой мелкие рыбешки. Все еще не веря, что рыба дохнет из-за меня, я проплыл пару метров. Грязная вода последовала за мной. И на этот раз вверх поползла шкала рыбной ловли. 10 единиц за каждый метр. Черт, будь здесь представители Гринписа, они бы меня живьем съели за загрязнение окружающей среды. Чувствуя вину за случайно убиенную рыбу, я проплыл еще пару метров и понюхал одежду. Вонь не стала меньше, как и грязь. Похоже, пора заканчивать убийственные постирушки. Дождавшись, когда два пьяных пирата, обнявшись и горланя похабные песни, скроются в переулке, я выбрался на сушу. Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье, пиратский остров Вальмурт. 450 уровень. Вероятность обнаружения ценной вещи увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. Я даже дыхание невольно задержал, читая и перечитывая сообщение. Осознание молнии пронеслось в голове. Я побежал на окраину города, нашел по дороге какие-то густые кусты, залез в них поглубже, обложился ветками и нажал кнопку «Выход». Все, дальнейшие действия только в реальности, ибо на мне несколько меток. Плинто, шепчущий, журавли. Уйма народа может увидеть, где я нахожусь. До того, как я продам координаты острова легендам Барлеоны, ни одна зараза не должна узнать место моей дислокации. Крышка ушла в сторону, отпуская меня в реальность. Смартфон, оставленный поверх вещей, показывал на часах глубокую ночь и одно непрочитанное сообщение. «Ромыч, не паникуй, я в порядке. Готовлюсь к экзаменам в реабилитационном центре. Ужин в автоповаре. Целовать не буду». Я не удержался и ответил. «А мог бы и поцеловать». Ответ в виде блюющего смайлика прилетел мгновенно. «Все, я спокоен. Матюха точно в порядке».